Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю беседу о Иоанне Гусе. В своем учении о отлучении от церкви Гус учил, что означает быть истинным членом Церкви Христовой в настоящем значении этого слова, и быть вне церкви. Гус давал такое толкование по этому вопросу. Он говорил: если христианин грешит и пребывает в грехе, то хотя он официально и принадлежит к видимой церкви, то все-таки он находится вне ее, потому что живущий в грехе не может быть истинным членом церкви, как тело Христова. Поэтому, если отлучение от церкви происходит не на этом евангельском принципе, а просто на злобе людей, то такое отлучение не имеет никакого значения. Гус также учил на основании Священного Писания, что Христос лишь один является главою своей церкви. Поэтому ни папы, ни епископы, ни кардиналы не могут заменить такого установления, потому что его установил сам Бог. Необходимо припомнить, что в Римо-католической церкви в то время происходила великая схизма, то есть в ней было два папы, и каждый из них называл только себя истинным папой. Ними были папа Иоанн XXIII, он находился в городе Авигноне во Франции, и папа Григорий XII, находившийся в Риме. Неапольский король делал сильное давление на папу Иоанна XXIII, чтобы он отказался от папства в пользу Григория XII. Поэтому Иоанн XXIII издал индульгенцию, в которой обещал для всякого прощения грехов, кто поможет ему в его борьбе с королем Неаполя. Гус был римо-католическим священником. Однажды он отдал все свои деньги, какие у него были, чтобы купить индульгенцию, то есть прощение грехов. Но изучивший этот вопрос на основании Священного Писания, он убедился, что прощать грехи может только Бог через заслуги и жертву своего единородного Сына, умершего на Голгофском кресте, и принять его через веру и покаяние, не за деньги, а даром. Убедившись в этом, Гус смело стал проповедовать публично и бесстрашно против продажи индульгенций папой. За это папа Иоанн XXIII отлучил Гуса от церкви. Не за грехи или порочную жизнь. Для всех было известно, что Гус вел беспорочную жизнь, как истинный христианин. Гус к такому отлучению отнесся с полным презрением, называя его ничего не значащим и недействительным. Он все еще надеялся на какую-то справедливость и внес апелляцию на рассмотрение собора. Существование двух пап одновременно, которые были один в Риме, а другой в Авигноне, и это служило большим соблазном для верующих Римо-католической церкви. Тем более, когда этих два папы стали отлучать от церкви один другого, говоря, что только он есть настоящим и правдивым папою, наследником престола святого Петра. Поэтому лучшие и влиятельные люди во многих странах старались найти путь, чтобы положить конец существующей схизме. Они советовали и требовали от двух существующих пап, чтобы один из них согласился уступить в пользу другого, но на это ни один из них не соглашался. Если же умирал папа в Риме или Авигноне, то кардиналы, сторонники этого папы, сейчас же выбирали другого папу. В результате всех этих неудач было решено созвать церковный собор в городе Пизе, который и состоялся в 1409 году. Собор состоялся, но сторонники оппозиционных групп ничего не достигли, чтобы положить конец существующей схизме, а наоборот, был избран третий папа Александр V с тем, чтобы существующие два папы уступили ему место для новоизбранного. Но ни Григорий XII, ни Иоанн XXIII избрание нового папы не признали и не покорились решению собора. Таким родом, фактически, вместо двух пап стало три папы. В 1414 году немецким императором Сигизмундом по этому же самому вопросу в городе Констанце был созван собор, чтобы положить конец схизме и провести необходимые церковные реформы, на которые так надеялся Гус. Император Сигизмунд также пригласил Гуса на этот собор, чтобы он изложил свои взгляды о реформах. Император обещал и гарантировал от своего имени и имени правительства для Гуса охранную грамоту в его безопасности. Гус принял приглашение. Гус приготовляется к путешествию в Констанцу. 11 октября 1414 года Гус начал свое путешествие в Констанцу на собор. Немецкий император Сигизмунд, который потом стал императором, и его родной брат Вацлав, король Чехии, поручили Гуса под опеку и заботу трем известным чешским дворянам. Один из них подарил Гусу на дорогу хорошую лошадь и повозку. Другой подарил вторую хорошую лошадь. Третий позаботился о всем нужном для предстоящего путешествия. Перед своим выездом Гус написал несколько писем к своим чешским друзьям. В этих письмах он писал о своих чувствах неуверенности, или ему еще придется встретиться с ними на этой земле. Он призывал их в свидетели, что он всегда в своих проповедях проповедовал только истины Слова Божьего и никогда не извращал апостольского учения и учения Христа, и поэтому никогда не был еретиком. Дальше он писал к друзьям, что он предчувствует большую опасность, которая лежит перед ним в Констанце, и даже возможную смерть. «Если же моя смерть, — писал Гус, — послужит к славе Божьей, то я молюсь Богу, чтобы Он послал мне смелость и бесстрашие умереть, если воле Божьей это угодно». Дальше он просил своих друзей, чтобы они молились о нем, чтобы Бог сохранил его от всех его врагов, которых у него так много, в Констанце. «Но я всецело покладаюсь на волю Божию». На всякий случай Гус вручил своему возлюбленному ученику Мартину с Праги запечатанный конверт, в котором было его завещание. Он сказал Мартину, что конверт может быть вскрыт только после его смерти. Гус очень любил этого юношу и потому просил его, чтобы он оставался верным Христу и его учению. Гус предостерегал Мартина, чтобы он не был жадным к деньгам, богатству и наживе, как это делают другие, и увещевал его вести чистую, моральную христианскую жизнь, согласно заветам Христа. Дальше Гус просил Мартина, чтобы он простил ему все, если он его чем обидел. После такой обоюдной исповеди Гус завещал Мартину свой серый костюм. Ян Гус был римо-католическим священником, и потому он почти всегда был одет в черную монашескую одежду. Но, очевидно, у Гуса и были также радужные дни, в которые он одевал серый костюм. И этот костюм был наилучшей вещью, которую имел Гус. Поэтому такое завещание весьма трогательное. В этом случае припоминается великий апостол язычников Павел. Посылая письмо из тюрьмы своему молодому и возлюбленному другу и сотруднику Тимофею и просит его, чтобы он поскорее пришел к нему. Даже святый апостол Павел нуждался в тяжелый час испытания в дружеском ободрении. Павел находился в тюрьме. В сырой подвальной камере было холодно, и он просит Тимофея принести ему его старый плащ, оставленный ним у Карпа, который ему был в эту пору так необходим. Тимофей мог согреть его душу, когда он был оставленный и забытый многими друзьями. Плащ мог согреть его мерзнувшее от холода и сырости тело, а книги, особенно кожаные, которыми были манускрипты Священного Писания, могли напутствовать святого апостола Павла на подвиг веры, навстречу вечной жизни.